Глава вторая. Родственники посчитали, что инфаркт миокарда – это конец. Они ошиблись. Андрей Георгиевич, мой родственник, полковник в отставке, за свои 70 лет к врачам практически не обращался и вредных привычек не имел. Однажды, возвращаясь с работы, он почувствовал резкую слабость, жгучие боли за грудиной, тошноту. Первая мысль, пришедшая ему в голову – отравился. У него был хронический гастродуоденит и хронический никалькулезный, бескаменный, холецистит. Кое-как он добрался до дома, и дочь вызвала скорую. Врачи определили гипертонический криз. Давление скакнуло до 180 на 100. ЭКГ не делали, назначили соответствующие препараты, но, несмотря на их прием, несколько дней он ощущал выраженную слабость. Через несколько дней обратился в поликлинику. На ЭКГ обнаружили крупноочаговый инфаркт миокарда нижней стенки левого желудочка. Естественно, был госпитализирован. Родственники не сразу, но позвонили мне. Из-за констатации факта инфаркта прослеживалась мысль. Пора. Пожил мужик, хороший человек, но не повезло. Лечили Андрея Георгиевича интенсивно 4 месяца. Результат лечения после интенсивного приема таблеток – два последовавших друг за другом отека квинки. В переводе на простой язык Андрею Георгиевичу сорвали иммунную систему. В дальнейшем любой неправильно назначенный препарат, а за правильность у нас, как водится, никто не отвечает, мог привести к отеку легких или синдрому внезапной смерти. Я позвонил ему домой. Упавшим голосом он рассказал мне о своей проблеме, и я понял, что он не знает выхода из сложившейся ситуации. Попросил его приехать ко мне в центр, со всеми выписками, и он приехал. Я внимательно ознакомился со всеми документами, проверил его сердечную деятельность. Давление у него было 150 на 90, на фоне принимаемых таблеток. Так как я понимаю, что сердечно-сосудистая система – это не только сердце, но и сосуды, проходящие внутри мышц. Именно мышцы нижних конечностей физиологи называют периферическим сердцем. Их состояние меня интересует всегда. При проведении миофасциальной диагностики выяснилось, что у Андрея Георгиевича очень жесткие и короткие мышцы нижних конечностей. Мы называем это ригидностью. Если человек не выполняет регулярно специальных упражнений для поддержания тонуса мышц, особенно нижних конечностей, рано или поздно они, мышцы, теряют свою насосную функцию, в результате чего снижается скорость и объем кровотока, а вместе с этим во многих местах ослабевает тонус сосудистых стенок. В этих местах разрастаются склеротические бляшки, появляются трещины. Кровь проникает внутрь бляшки, и формируется тромб, ожидая возможности оторваться и поплыть по руслу сосудов до первой остановки под названием инсульт или инфаркт. Остеохондроз и ИБС. Что общего? Я как-то сравнивал остеохондроз с ржавчиной, называя его не болезнью, а расплатой человека за малоподвижность или, наоборот, избыточную эксплуатацию организма. Остеохондроз позвоночника заканчивается, как правило, разрушением межпозвонковых дисков и со временем переходит в так называемый деформирующий остеохондроз. Его причиной является дистрофия, то есть нарушение питания позвоночника за счет выключения из работы паравертебральных, околопозвоночных, глубоких мышц. Возникают спазмы, блокады этих мышц в результате движений туловища, которые эти самые глубокие мышцы выполнить уже не могут. Хотя недавно, казалось бы, выполняли легко. Процесс остеохондроза – процесс, растянутый во времени. Он не возникает сразу, вдруг. Начинаясь в пубертатном возрасте, 12-14 лет, остеохондроз продолжает развиваться, то есть ухудшается подвижность позвоночника. Во взрослом периоде, если человек, ощутивший первые боли в спине, не начнет регулярно выполнять упражнения, ориентированные на восстановление эластичности и силы глубоких мышц позвоночника. Если же он будет выполнять профилактические упражнения для позвоночника, то есть упражнения, предотвращающие болевые синдромы, спазмы, блоки мышц, то он избежит постоянного применения обезболивающих препаратов, щедро выписываемых врачами при болях в спине. Если нет, качество жизни резко упадет. Снизится трудоспособность, разовьется остеопороз, и человек стареет. Стареет функционально, то есть к 45-50 годам мало способен на активную трудовую жизнь. Следовательно, уже при первых болях в спине, вместо постоянного применения обезболивающих таблеток, надо изменить отношение к собственному здоровью. Только в таком случае можно предотвратить саморазрушение. Точно такой же процесс, как не покажется парадоксальным, происходит с сердечно-сосудистой системой. Только вместо дистрофия здесь применяется слово ишемия. Поэтому я достаточно подробно описал процесс ухудшения состояния сосудов в результате снижения мышечной активности, а значит, снижения скорости и объема кровотока, которые оказывают прямое действие на гладкие мышцы сосудов, начиная с детского возраста. Разве мало видим мы малоподвижных, некоординированных, излишне полных детей? Многие ли дети регулярно занимаются спортом? По нашим оперативным данным, всего лишь 6-7%. Много ли детей регулярно посещают уроки физкультуры в школе? Я даже не говорю о том, что прежде они носили название уроков физического воспитания. Но напрашивается вопрос, почему так часто врачи освобождают детей именно от этих уроков двигательной активности? Получается, что движение способствует болезни, а обездвиженность здоровью? Дети сели за компьютеры, и физкультуру им заменяют компьютерные игры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у таких детей сначала образуются внутри эндотелия сосудов, артерий, жировые полоски, в более старшем возрасте – атеросклеротические бляшки, вызывающие фокальные нарушения сосудистой стенки. А затем возникают и локальные утолщения в просветах артерий, нарушающие кровоток. В этот период, как правило, появляются либо дискомфорт за грудиной, либо первые боли, которым обычно еще не придают значения. Так же, как при развитии остеохондроза, не придают значения первым тянущим болям в спине, если они не острые, особенно если человеку всего 25-30 лет. Но вернемся к сосудам. В этих слабых местах артерии формируется тромб, который может полностью перекрыть артерию в зоне поражения, что, в свою очередь, может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта. Кому как повезет, в зависимости от того, какие поражены артерии – коронарные, сердечные или мозговые. Но боли сопровождают развитие атеросклероза постоянно, и, как показывает статистика, к 35-40 годам становятся регулярными, сначала в виде нестабильной стенокардии, стабильной стенокардии или стенокардии нагрузки, затем… Что такое ИБС? Ишемия миокарда – несоответствие доставки кислорода коронарным кровотокам потребностям аэробного синтеза, АТФ. Аденозин-трифосфат, она же аденозин-трифосфорная кислота, в митохондриях, необходимого для энергообеспечения насосной деятельности сердца при данной частоте сердечных сокращений, преднагрузке, постнагрузке и сократительном состоянии сердечной мышцы. Опять слова «насосная функция»? Еще недавно различали лишь четыре формы ИБС. Первая – стенокардия покоя и напряжения. Вторая – нестабильная стенокардия. Третья – острый коронарный синдром. Четвертая – инфаркт миокарда. Хочу уточнить, что стенокардия покоя и напряжения – это боли в области сердца, возникающие как в покое, так и при физической работе. Нестабильная стенокардия – это тоже боли, только наступившие внезапно. Острый коронарный синдром – это своего рода накопление болевых синдромов, прединфаркт. Болевые приступы становятся более продолжительными, появляются новые ощущения, слабость, страх смерти. Но дальше… Если продолжать бороться с болевыми синдромами прежними средствами, только инфаркт. Инфаркт миокарда – это состояние сердечной мышцы, вернее, ее крах, к которому человек рано или поздно приходит, если борется с болями в сердце при стенокардии таблетированными средствами. Так как в основе любой из этих форм ИБС лежит резкое и внезапное или постепенное, вследствие развивающегося атеросклероза, снижение кровотока по коронарным сосудам. Но если при впервые возникших болях в области сердца задуматься о причине их появления, то есть о причине снижения кровотока по коронарным сосудам из-за слабости мышечной деятельности организма или ее неиспользовании в полном объеме, то можно предотвратить развитие подобных болевых синдромов в сосудах сердца. Боль в сосудах вызывается воспалением сосудистой стенки, ведущим к снижению ее эластичности и упругости, что, в свою очередь, нарушает баланс между доставкой кислорода и его потребностью, то есть ухудшением кровотока. Как предотвратить или восстановить этот дисбаланс, объясню чуть позже в главе, посвященной внутриорганному периферическому сердцу. Продолжая разговор о формах ИБС, хочу отметить, что здесь открываются интересные факты. В настоящее время на основании данных, полученных при патофизиологических исследованиях сердечной деятельности, этих форм стало значительно больше, хотя оснащение кардиоцентров, казалось бы, значительно улучшилось. В дополнение к ранее перечисленным четырем сформулировано современное понимание новых ишемических синдромов. Пятое. Оглушенный миокард. Шестое. Гибернирующий уснувший миокард. Седьмое. Прекондиционирование. Восьмое. Прекондиционирование – второе окно защиты. Но и это не все. LHOP на рабочей встрече Международного кардиологического общества в Кейптауне, проходившего под эгидой Совета по молекулярной и клеточной кардиологии, 1996 год, подчеркнул. Учитывая многообразие проявления ишемического синдрома, непредсказуемость, развитие и функционирование коллатерального кровообращения в миокарде при остановке кровообращения в коронарном регионе, можно предположить невозможность существования даже двух одинаковых больных, у которых патофизиология и клиническое лечение заболевания были бы абсолютно одинаковы. Даже у одного больного могут сочетаться различные механизмы ишемических синдромов. Лечение нарушений сердечной деятельности лекарственными средствами давно в тупике. Слова «невозможность», «непредсказуемость» лишь подчеркивают весь трагизм ситуации. Любому кардиологическому больному один раз они могут помочь. Но при другой ишемической атаке требуется уже новая рецептура дорогостоящих лекарств. Не каждый, далеко не каждый сердечник может это позволить. Поэтому вынуждены принимать одни и те же препараты, назначенные однажды кардиологом. Но смертность в результате сердечной недостаточности лишь растет и занимает устойчивое первое место. Еще о цифрах. Нас, естественно, интересует весь многофункциональный организм человека и его общая гемодинамическая функция, а не только, собственно, сердце. Человек стареет не годами, а ногами. Или возрастная физиология сосудов. Скелетные мышцы в организме человека и животных обеспечивают многие наиважнейшие функции, например, опорно-двигательную, терморегуляционную. Обладают они и активной внутриорганной микронасосной функцией, направленной на активное перекачивание крови из артерий по внутримышечным капиллярам в вены, которая не только способствует собственному кровоснабжению мышц, но и обеспечивает возврат венозной крови к правому сердцу. Эту функцию физиологи называют внутримышечным периферическим сердцем – ВПС. ВПС обладает насосной функцией и по отношению к движению лимфы. В процессе развития человека до 18-20 лет суммарная масса мышц увеличивается больше, чем масса других органов и тканей. У новорожденных она составляет 23% от общего веса, к 8 годам – 27%, к 15 годам – 32%, к 18-20 годам – 44%. Общее количество миоцитов, мышечных клеток, в мышце почти не меняется. Прирост мышечной массы растет лишь за счет увеличения размеров,